на личностное видение, 4 как творение. И все-таки в описании высшего творящего действия все время выделяются два взаимосвязанных и взаимодополняющих действия. Первый из них – это сложная последовательность делений, дроблений и развлечений, расщепляющие изначальное неразличимое единство безусловного сознания на бесконечное количество производных единиц сознания, очень напоминающих то, как делится клетка. Конечным продуктом оказываются ряды переживаемых миров, каждый из которых содержит бесчетное количество отдельных единиц. Они, в свою очередь, наделены конкретными видами сознания и обладают избирательным самоосознаванием. Кажется, у тех, кто был сопричастен этому действию, существует общее единодушие относительно того, что каждая из этих сущностей и миров является осколком изначального неразделенного поля космического сознания. Таким образом, божественное творит не что-то внешнее себе, а лишь превращает собственное бытие в мириады мировых явлений. Второй важной составляющей в ходе творения является особый вид отделения, разобщения или забвения. Единицы сознания, созданные вселенским умом, постепенно все более и более утрачивают соприкосновение со своим изначальным истоком, а также осознание своего былого исконного естества. В результате в них также развивается ощущение индивидуальной самобытности и безусловной отделенности друг от друга. На последних стадиях этого движения между отделившимися единицами, между каждой из них изначальным, неразличимым единством безусловного сознания, возникают неуловимые, но относительно непроницаемые завесы. Взаимосвязь между безусловным сознанием и его частями необычна, сложна и не может быть понята с точки зрения привычного мышления и обычной логики. Наш здравый смысл говорит нам, что часть одновременно не может быть целым, и что целое, будучи составленным из частей, должно быть больше, чем любая из его составляющих. Но в контексте Вселенной отдельные единицы сознания превосходят самобытность и различия, оставаясь, по сути, тождественными и своему истоку, и друг другу. Их природа парадоксальна. Одни одновременные целые и части. Озарение в холотропных состояниях сознания рисует сущее, как изумительную игру космического творящего начала, которое превосходит время, пространство, последовательную причинность и противоположности любого рода. С этой точки зрения явленные миры, включая материальный мир, оказываются виртуальными действительностями, порожденными технологией сознания, бесконечно сложной оркестровкой переживаний. Эти миры существуют на множестве различных уровней, простираясь от нераздельного безусловного сознания до богатейшего пантеона архетипических существ и бесчисленных индивидуальных единиц, составляющих мир материи. Пути воссоединения, ход последовательных делений, сочетающийся со всевозрастающим отчуждением, представляет собой только одну половину космического круговорота. Озарение в холотропных состояниях обнаруживает в сознании такие события, которые отражают ход в противоположном направлении от миров множественности и разделения к усиливающемуся размыванию границ и слиянию в гораздо большей целостности. Подобные космические движения, разделяющие и воссоединяющие, были описаны в различных духовных и философских системах, например, Плотин, основоположник неоплатонизма, говорил о них как об истечении эфлюкс и о течении вспять рефлюкс. На Востоке сходные представления находят свое наиболее ясное выражение в сочинениях Аурабинда. Он говорит о них как об инволюции и эволюции сознания. Современные изложения движения нисходящего и восходящего в космическом действии можно найти в работах Кена Уилбора. В соответствии с озарениями в холотропном состоянии вселенское действие представляет собой не только бесчетное число возможностей для становления отдельного индивидуума, но равным образом также ряд богатейших, изумительных, низших возможностей для размывания границ или возвращения в переживании к истоку. Воссоединяющие переживания дают возможность индивидуальным монадам сознания преодолеть отчуждение и освободиться от наваждения своей отдельности. В ходе превосхождения того, что раньше казалось безусловными границами, и вытекающего из него поступательного соединения, создаются все больше и больше единицы переживаний. В своих крайних пределах это действие растворяет все границы и становится причиной воссоединения с безусловным сознанием. Эти слияния происходят в различных видах и на многих уровнях, создавая общий кругообразный рисунок космического танца. Различные виды переживания единения. Непроизвольные переживания космического единения чаще всего возникают, когда мы открываем чудесам природы или художественным творением необычайной красоты, будь то музыкальные шедевры, великие произведения живописи, скульптуры, архитектуры. Другими источниками воссоединяющих переживаний является атлетическая деятельность, сексуальные соития, а у женщин роды и кормление груди. Как мы уже говорили, они также могут быть вызваны посредством большого разнообразия древних, туземных и современных технологий священного. Хотя воссоединяющие переживания, вероятнее всего, случаются в положениях благоприятных, эмоционально значимых, они также могут происходить в обстоятельствах, которые в высшей степени неблагоприятны, угрожают жизни и чрезвычайно опасны. В этом случае сознание «я» большого скорее разбивается и подавляется, я маленькая, нежели растворяется и превосходится. Это происходит во время жесткого, острого или хронического стресса, во время сильного эмоционального или физического страдания, или в моменты, когда целостность или жизнь тела находится под серьезной угрозой. Табу на знание того, кто ты. Если правда то, что наше глубиннейшее естество божественно, и что мы – подобие творящего начала Вселенной, то каким образом объяснить прочность нашей уверенности в том, что мы просто существующие в материальном мире физические тела? Какова же тогда природа этого основополагающего неведения относительно нашей подлинной самобытности, того и таинственной пелены забвения, которую Алан Уотс называет табу на знание того, кто ты? Как могло случиться, что бесконечная и вечная духовная сущность сотворила из себя и в себе самой чувствующих существ, которые переживают себя отдельными и от своего истока, и друг от друга? Как могло статься, чтобы все действующие в мировых событиях были окутаны наваждением веры в объективное существование их собственной призрачной действительности. Самое подходящее объяснение, которое мне довелось услышать от тех, с кем я работал, говорило, что космическое творящее начало пленяется собственным совершенством. Для того, чтобы осуществить наилучшие свои возможности для приключений в сознании, божественная игра должна породить переживаемые действительности, включая, разумеется, и призрачность материального мира. Чтобы отвечать выполнению задачи, ради которой они созданы, эти действительности должны быть убедительными и правдоподобными во всех своих мельчайших подробностях. И примеры можно вспомнить о таких видах художественного творчества, как театр или кино. Порой спектакли и кинофильмы могут быть настолько совершенными, что заставляет нас забыть, что события, очевидцами которых мы являемся, призрачны, но мы откликаемся на них, как будто они происходят в действительности. Точно так же актеры и актрисы могут на время, потеряв свою самотождественность, слиться с героями, которых они изображают. Мир, в котором мы живем, проявляет множество характеристик, таких как множественность, наличие противоположностей, плотность, вещественность, изменчивость и непостоянство, которых, безусловно, в сознании и в чистом виде отсутствует. Вот почему она создает репродукции материальной действительности, наделенные недостающими свойствами, выполненные с таким художественным и научным совершенством. На языке каббалы об этом говорится, что людям надобен Бог, и Богу надобны люди. Призраки ощутимого мира столь убедительны, что отсоединившаяся единица мирового ума, включая и нас, ошибочно принимают эти призраки за действительность. В крайнем выражении своей искусственности они на самом деле столь цельны, эти призраки, что представляют себя и в виде атеиста, и в виде истинно верующего, внося доводы не только против своей причастности к творению, но и против самого своего существования. Совершенная призрачность. Одно из главных уловок, помогающих создавать призрак обычной материальной действительности, выступает существование заурядного и безобразного. Если бы мы все были сияющими бесплотными существами, черпающими свою жизненную энергию непосредственно от Солнца и живущего мира, в мире, где все земли выглядят как Гималаи, и нетронутые острова Тихого океана, нам было бы очевидно, что мы являемся частью божественной действительности. Точно так же, если бы все строения нашего мира выглядели как райская долина Запада, видимо, или Шартский собор, что такое, и нас окружали бы скульптуры Микеланджело, если бы свежий ветерок доносил до нас музыку Бетховена или Баха, то божественная природа нашего мира легко была бы различима. Но вместо этого у нас есть физические тела со всеми их выделениями, жидкостями, запахами, несовершенствами, патологиями, пищеварительный тракт со всеми отвратительными содержимыми. Мы рыгаем, блюем, пускаем газы, какаем, писаем. Само тело человека, в конце концов, обратится в прах. Все эти неприкрытые факты затемняют и путают наш поиск божества. Мы обнаруживаем, что помимо наших собственных тел весь мир загажен. Это свалки, загрязненные городские территории, дурно пахнущие туалеты с непристойными надписями «Городские гетты» и «Миллионы притонов». Существование зла – это обстоятельство, что само естество жизни, хищничество, делает подобный поиск для средней личности почти невозможным. А для образованных представителей Запада картина мира, созданная материалистической наукой, дополнительно серьезное препятствие. Божественная игра – это не какая-то полностью замкнутая система, ибо она дает своим участникам возможность открыть истинную природу творения, включая их собственное высокое положение в космосе. Однако, чтобы сделать возможность божественного воссоединения еще более маловероятной, все пути, ведущие в этом направлении, преисполнены серьезных трудностей. опасностей и непредвиденных обстоятельств. Любая возможность духовного раскрытия, как правило, сопровождается действием самых разнообразных противоположных сил. Некоторые из внутрипсихических препятствий на пути к освобождению достаточно трудны и опасны, чтобы отпугнуть не очень храбрых и решительных искателей. К ним относятся встреча с архетипическими силами тьмы, страх смерти и призрак безумия. Материалистический ассентизм 20-го столетия высмеивает и объявляет патологией любое духовное усилие, сколь ни было бы оно обоснованным и современным по духу. Влияние, которым пользуется современное общество, материалистическая наука, чрезвычайно осложняет возможность относиться к мистицизму серьезно, а тем более следовать путем духовного раскрытия. Технологии священные, выработанные в различных туземных культурах, были отброшены на Западе как плоды магического мышления и примитивные предрассудки дикарей. Отвержение духовного поиска конформистским большинством было затем подкреплено и узаконено злоупотреблением различными мистическими средствами. К примеру, духовные возможности сексуальности, которые находятся в выражении в тантре, были легко извращены сложившимся представлениями о сексе как мощным животным инстинкте. Если ответственно и разумно использовать психоделики, то они могут широко распахнуть врата в надличностное измерение. Вопрос о добре и зле. Ранее также упоминалось, что одним из побуждений к творению, видимо, была нужда творящего начала узнать себя, так, чтобы Бог мог узреть Бога, или лик мог увидеть лик. Если Божественный творит, чтобы освоить собственные возможности, то не выражение полного ряда этих возможностей означало бы неполноту самопознания. Если безусловное сознание является также верховным художником, испытателем, изыскателем, то богатство творения было бы поточено и испорчено, если были бы отпущены некоторые значимые альтернативы. Ведь художники не ограничивают свои темы передачей того, что прекрасно, высокоморально и возвышенно. Они изображают любые стороны жизни, которые могут дать интересные образы или обещают захватывающие сюжеты. Существование теневой стороны творения усиливает его светлые стороны, обеспечивая сопоставление, придавая необычайную яркость и глубину событий Вселенной. Столкновение между добром и злом во всех сферах и на всех уровнях существования является неисчерпаемым источником вдохновения для захватывающих событий. Рамакришна однажды спросили Свамиджи, почему в мире есть зло? Тот ответил, чтобы завязать сюжет. Зная характер и размахи существующих в мире страданий, мы могли бы воспринять такой ответ как циничный. Трудно вообразить творящую силу, допускающую страдания миллионов детей, умирающих от голода, безумие войн, происходящих на протяжении всей истории, страдания бесчетных жертв пыток и казней и опустошительные последствия стихийных бедствий, лишь для того, чтобы завязать сюжет. Такой подход к этическим вопросам может вызвать очень сильное беспокойство, несмотря на то, что основывается он на необычайно убедительных личных переживаниях, обретаемых в филотропных состояниях. Практические же трудности становятся очевидными, как только мы пытаемся применить его к нашей повседневной жизни и поведению. Как могло бы показаться на первый взгляд, рассматривание материального мира как виртуальной действительности, уподобление существования человека кинофильму опошляет жизнь и высвечивает всю глубину человеческого ничтожества. Может даже показаться, что подобная точка зрения отвергает серьезность человеческого страдания, воспитывает отношение циничного безразличия, при котором ничто не имеет значения. Сводным образом и признание зла неотъемлемой частью творения и видение его относительности легко могли бы рассматриваться как оправдание при остановке действия любых этических ограничений и ничем не ограниченного преследования эгоистических целей. А кроме того, все это могло бы выглядеть как подрыв любой попытки деятельно бороться в мире со злом. Но здесь мы вновь должны принять во внимание то обстоятельство, что превосходящее озарение относительно добра и зла сопровождается новым и более глубоким пониманием нашего собственного участия в их творении. Действительное переживание показывает нам, что осознание пустоты всех видов прекрасно совмещается с подлинной любовью и признанием. Мы также переживаем надличностное отождествление с различными сторонами творения, что ведет к глубокому благоговению перед жизнью и сопереживанию всем чувствующим существам.